Дарий III Кодоман был потомком знаменитого царя персов Кира Великого. Но Кодоман происходил из боковых ветвей наследников Кира и никогда не рассчитывал на то, что ему удастся занять престол. При Артаксерксе III Кодоман участвовал в войне с кадусиями, разбойничьим медийским племенем, не подчинившимся персам. Перед главным сражением один из кадусиев предложил персам поединок. Его рост и свирепый вид так напугали персов, что ни один из приближенных царя Артаксеркса III не осмелился принять вызов. Тогда Кодоман сразился с кадусием и одолел его в схватке. За этот воинский подвиг Артаксеркс III сделал Кодомана сатрапом Армении. Когда коварный египтянин, царский евнух Багой, отравил своего хозяина, а потом отравил его детей и внуков, то не стало прямых наследников престола, и на трон взошел потомок Кира Великого, сын одной из дочерей Артаксеркса II, сатрап Армении, Кодоман. Он принял тронное имя Дарий III. Дарий III знал о том, что евнух Багой, прибравший к рукам всю власть, ненавидит персов и мстит им за то, что они покорили Египет и убили священного египетского быка Аписа. Багой хотел отравить и Дария III. Но царю донесли об этом, и когда Багой преподнес ему чашу с отравленным вином, Дарий приказал ему выпить это вино в знак особой милости царя. Багой не мог отказаться. Он понял, что царю стало известно о том, что вино отравлено, и если Багой откажется от милости выпить из царской чаши, его все равно казнят. Он выпил вино и тут же умер. Так закончил жизнь отравитель, погубивший три поколения персидской династии. Начало царствия Дария III Кодомана было счастливым. Он избежал смерти от рук коварного евнуха. Его уважали придворные, ненавидевшие Багоя и вынужденные унижаться перед всесильным египтянином. Дария III любили и в народе. Царь был высокого роста, красив и силен. Все помнили о его воинском мужестве и победе в поединке с кадусием. Но впоследствии Дарий III не сумел противостоять великому завоевателю Александру Македонскому, который поставил перед собой цель покорить персидскую державу. В двух решающих сражениях Дарий III не осмелился вступить в бой с самим Александром. Оба раза его позорное бегство с поля боя оказало решающее влияние на ход сражений. После разгрома при Иссе царская семья, мать, жены и дети оказались в плену у врага. Дарий III написал Александру Македонскому, предлагая мир и дружбу в обмен на возможность выкупить свою семью. Александр Македонский потребовал, чтобы Дарий III признал его своим господином и подчинил ему Персию. Дарий III прислал еще одно письмо. Он признал свое поражение и предложил Александру половину своей империи от берегов Эгейского моря до рек Тигр и Евфрат. Но Александр Македонский ответил, что не собирается менять целую персидскую державу на ее половину. После второго поражения Дарий III бежал с частью войск, которыми командовал сатрап Бактрий и дальний родственник царя Бес. Александр Македонский преследовал беглецов. Бес требовал от Дария III организовать борьбу с захватчиками, но Дарий III не мог совладеть собой. Мужество покинуло его, и он не смог удержаться от панического бегства. Он уже не помышлял о сопротивлении и, казалось, готов был сдаться на милость победителя. Тогда Бес, презиравший Дария III за трусость и бездействие, сверг его и объявил себя царем Персии. Он захватил Дария III в плен и попытался скрыться в восточной части персидского государства. Но Александр Македонский нагнал отряд Беса. Бес бросил обоз и скрылся с верными ему воинами. Перед этим он пронзил Дария III копьем. Когда македоняне захватили брошенный обоз, они увидели на одной из телег смертельно раненого Дария III. Все покинули некогда великого царя, властителя Азии. Только собака Дария не бросила хозяина и с отчаянным лаем пыталась защитить его. Александр Македонский подошел к телеге и своим плащом укрыл тело Дария. Впоследствии он говорил, что персидский царь умер у него на руках, поэтому Александр по праву считает себя его преемником, а персидскую державу своей, перешедшей к нему от законного царя. Бесса, самозванца и убийцу своего царя, Александр Македонский приказал изловить во что бы то ни стало. Когда Бесса поймали, Македонский велел бичевать его как преступника, совершившего самое тягчайшее преступление — убийство царя. А потом голова, в ошейнике, его отправили в Бактрию и казнили. Тело Дария III Александр Македонский распорядился похоронить в усыпальнице персидских царей со всеми полагавшимися почестями. Дети Дария получили содержание, соответственно, их царскому положению. Сам Александр Македонский взял в жены дочь погибшего персидского царя Статиру. Когда Дарий III погиб, ему было 50 лет. Он стал последним персидским царем. С его смертью завершилась царская династия Ахеменидов.